расспрашивали восточных купцов, пилигримов, посылали специальных разведчиков и так далее. Все говорили: есть такой, живет среди гор в чудесном дворце, рядом море песка. В сердце пустыни, в песках древнего моря, есть храм невиданного правительства мира, фиксирует трактат Таранатхи и так называемая Ургинская публикация, они есть в одной из тибетских рукописей. Легендарному пресвитеру Иоанну писал письма папа Александр III, а раньше, в 1185 году, ему отвечал киевский митрополит Никифор, слал послание и киевский князь Святослав. Это его сыновья Игорь и Всеволод ходили в поход на половцев и попали в плен. «Сыны Иисусовы, крепитесь!» значилось в гималайском послании, которое получил известный в свое время галицкий иеромонах, премудрый книжник Тимофей. Мы в Тибете обнаружили такую деталь. Те места в слове о полку Игореве, в которых содержится призыв к объединению, укор князьям за их междоусобицы, почти в точности совпадают со словами в послании гималайского пресвитера Иоанна церковному иерарху Тимофею в Галичи. И еще. Миссионеры Шамбалы при посещении Маркса в Лондоне рассказали ему об акции Агарти по спасению Запада от монголов. И Маркс в одном из своих писем связывает появление слова о полку Игореве с призывами Иоанна к русским князьям закончить свары и междоусобицу. И что еще интересно? В слове о полку Игореве сказано: «Тогда земля сеялась и росла усобицами, погибла жизнь, дождь Богова внука». Эти слова совпадают со словами легендарного пресвитера Иоанна в его послании галицкому иеромонаху Тимофею. Только в послании речь идет о будущем, а в слове слова эти даны уже в прошедшем времени. «Может, вы знаете и автора слова о полку Игореве?» — спросил я иронически. «Конечно», — спокойно ответил гуру. «Кто же?» — вскричал я. «Он галичанин». «Ну хорошо, а что это за пресвитер из Гималаев? Был ли он?» «Его послание — реальность, а сама личность — космоголографический эффект, вызванный Агарти», — загадочно ответил гуру и добавил: «Важен смысл, итог. Если бы ваши князья поняли, а современное НЛО, разве мало о чем они говорят? Поверить лишь надо и понять добрые знаки Агарти». Про Украина Арата, жемчужина древнего мира. «Ты знаешь край, где все обильем дышит, где реки льются чище серебра, где ветерок степной ковыль колышет, в зеленых рощах тонут хутора». Алексей Толстой. Страна первых землепашцев. «Чужих между нами нет. Мы все друг другу братья под вишнями в цвету». Из древней японской поэзии. Гуру продолжал: «Вишню в Препонтиду принесли арии из страны Куш. Они принесли ее и на японские острова, где вишня культивируется так же, как и на Украине. Правда, японская вишня сакура не сравнится с вашей сочной, крупной черешней. Но все равно это предмет поклонения японцев, как и гора Фудзияма. Минула весенняя ночь. Белый рассвет обернулся морем вишен в цвету», — поют издревле жители страны восходящего солнца. «Так пели и обитатели вашей благословенной земли, которая когда-то называлась Арат». От автора. Сейчас термин «Арата» замелькал в исторической литературе и публицистике. А тогда, в начале 70-х годов, мы с гуру не раз спрашивали о нем историков, включая специалистов по Украине. В ответ — лишь недоуменное пожимание плечами. академика Кладников